Действие второе. Лица: Агудалова, Лариса, Карандышев, Паратов, Кнуров, Вожеватов, Робинзон, Илья Цыган, лакей Агудаловой. Комната в доме Агудаловой. Две двери. Одна в глубине входная, другая налево от актеров, направо окно. Мебель приличная. Фортепиано. На нем лежит гитара. Явление первое. Агудалова одна. Подходит к двери налево с коробочкой в руках. Агудалова. Лариса! Лариса! Лариса за сценой. Я, мама, одеваюсь. Погляди-ка, какой тебе подарок Вася привез. Лариса за сценой. После погляжу. Агудалова. Какие вещи? 500 рублей стоят. Положите, говорит, завтра поутру в ее комнату и не говорите от кого. А ведь знает Плутишка, что я не утерплю, скажу. Я его просила посидеть, не остался, с каким-то иностранцем ездит, город ему показывает. Да ведь шут он, у него не разберешь, нарочно он или вправду. Надо, говорит, этому иностранцу все замечательные трактирные заведения показать. Хотел к нам привезти этого иностранца. Взглянув в окно. А вот и Мокий Парменыч. Не выходи, я лучше одна с ним потолкую. Входит Кнуров. Явление второе. Агудалова и Кнуров. Кнуров в дверях. У вас никого нет? Агудалова. Никого, Мокий Парменыч. Кнуров входит. Ну и прекрасно. Агудалова. На чем записать такое счастье? Благодарна, Мокий Парменыч, очень благодарна, что удостоили. Я так рада. Растерялась, право, не знаю, где и посадить вас. Кнуров. Все равно, сяду где-нибудь. Садится. Агудалова. А Ларису, извините, она переодевается. Да ведь можно ее поторопить. Кнуров. Не, зачем беспокоить? Агудалова. Как это вы вздумали? Кнуров. Брожу ведь я много пешком перед обедом-то. Ну, вот и зашел. Агудалова. Будьте уверены, Мокий Парменыч, что мы за особенное счастье поставляем ваш визит. Ни с чем этого сравнить нельзя. Кнуров. Так вы даете замуж Ларису Дмитриевну? Агудалова. Да, замуж, Мокий Парменыч. Кнуров. Нашелся жених, который берет без денег? Агудалова. Без денег... Мокий Парменыч, где же нам взять денег-то? Кнуров. Что ж он? Средства имеет большие, жених-то ваш. Агудалова. Какие средства? Самые ограниченные. Кнуров. Да. А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедного? Агудалова. Не знаю, Мокий Парменыч, я тут ни при чем, ее воля была. Кнуров. Ну, а этот молодой человек, как по-вашему, хорошо поступает? Агудалова. Что ж, я нахожу, что это похвально с его стороны. Кнуров. Ничего тут нет похвального, напротив, это не похвально. Пожалуй, с своей точки зрения он не глуп. Что он такой? Кто его знал? Кто на него обращал внимание? А теперь весь город заговорит про него. Он влезает в лучшее общество. Он позволяет себе приглашать меня на обед, например. Но вот что глупо. Он не подумал или не захотел подумать, как и чем ему жить с такой женой. Вот об чем поговорить нам с вами следует. Агудалова. Сделайте одолжение, Мокий Парменыч. Кнуров. «Как вы думаете о вашей дочери? Что она такое?» Агудалова. Да уж я не знаю, что и говорить. Мне одно осталось — слушать вас. Кнуров. Ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского, нет, нет. Ну, понимаете, тривиального, что нужно для бедной семейной жизни. Агудалова. Ничего нет, ничего. Кнуров. Ведь это эфир. Агудалова. Эфир, Моки Парменович. Кнуров. Она создана для блеску. Агудалова. Для блеску, Моки Парменович. Кнуров. Ну, а может ли ваш Карандышев доставить ей этот блеск? Агудалова. Нет, где же? Кнуров. Бедной полумещанской жизни она не вынесет. Что же остается ей? Зачахнуть, а потом, как водится, чахотка? Агудалова. Ах, что вы, сохрани бог! Кнуров. Хорошо, если она догадается поскорее бросить мужа и вернуться к вам. Агудалова. Опять беда, Моки Парменович. Чем нам жить-то с дочерью? Кнуров. Ну, это беда поправимая, теплое участие сильного, богатого человека. Агудалова. Хорошо, как найдется это участие. Кнуров. Надо постараться приобресть. В таких случаях доброго друга, солидного, прочного иметь необходимо. Агудалова. Уж как необходимо-то? Кнуров. Вы можете мне сказать, что она еще и замуж-то не вышла, что еще очень далеко то время, когда она может разойтись с мужем? Да, пожалуй, может быть, что и очень далеко. А ведь может быть, что и очень близко. Так лучше предупредить вас, чтобы вы еще не сделали какой-нибудь ошибки, чтобы знали, что я для Ларисы Дмитриевны ничего не пожалею. Что вы улыбаетесь? Агудалова, я очень рада, Моки Парменович, что вы так расположены к нам. Кнуров, вы, может быть, думаете, что такие предложения не бывают бескорыстны? Агудалова, ах, Моки Парменович, Кнуров, обижайтесь, если угодно, прогоните меня. Агудалова, конфузясь, ах, Моки Парменович, Кнуров, найдите таких людей, которые посулят вам десятки тысяч даром. Да тогда и броните меня. Не трудитесь напрасно искать, не найдете. Но я увлекся в сторону, я пришел не для этих разговоров. Что это у вас за коробочка? Агудалова. Это я, Моки Парменович, хотела дочери подарок сделать. Кнуров, рассматривая вещи. Да, Агудалова. Да дорого, не по карману. Кнуров отдает коробочку. Ну, это пустяки. Есть дело поважнее. Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб. То есть, мало сказать, хороший, очень хороший. Подвенечное платье, ну и все там, что следует. Агудалова. Да, да, Моки Парменович. Кнуров. Обидно будет видеть, если ее оденут кое-как. Так вы закажите все это в лучшем магазине. Да не рассчитывайте, не копейничайте. А счеты пришлите ко мне, я заплачу. Агудалова. Право, да уж и слов-то не подберешь, как благодарить вас. Кнуров. Вот зачем, собственно, я зашел к вам. Встает. Агудалова. А все-таки мне завтра хотелось бы дочери сюрприз сделать. Сердце матери, знаете. Кнуров берет коробочку. Ну, что там такое? Что это стоит? Агудалова. Оцените, Моки Парменович. Кнуров, что тут ценить? Пустое дело, 300 рублей это стоит. Достает из бумажника деньги и отдает Агудаловой. До свидания. Я пойду еще побродить. Я нынче на хороший обед рассчитываю. За обедом увидимся. Идет к двери. Агудалова. Очень-очень вам благодарна за все, Моки Парменович, за все. Кнуров уходит. Входит Лариса с корзинкой в руках. Явление третье. Агудалова и Лариса. Лариса ставит корзинку на столик и рассматривает вещи в коробочке. «Это Вася подарил?» «Недурно». «Какой милый!» Агудалова. «Недурно. Это очень дорогие вещи. Будто ты и не рада, Лариса». Никакой особенной радости не чувствую. Агудалова. Ты поблагодари Васю, так шепни ему на ухо. Благодарю, мол. И Кнурову тоже. Лариса. А Кнурову за что? Агудалова. Уж так надо, я знаю, за что. Лариса. Ах, мама, все-то у тебя секреты да хитрости. Агудалова. Ну-ну, хитрости. Без хитрости на свете не проживешь. Лариса берет гитару, садится к окну и запевает. «Матушка, голубушка, солнышко мое, пожалей, родимая, дитятка твое!» Юрий Капитонович хочет мировые судьи баллотироваться. Агудалова. «Ну вот и прекрасно. В какой уезд?» Лариса. «В Заболотье». Агудалова. «Ай, в лес ведь это! Что ему вздумалось такую даль?» Лариса. «Там кандидатов меньше, наверное, выберут». Агудалова. «Что ж, ничего, и там люди живут». Лариса. «Мне хоть бы в лес, да только поскорее отсюда выбраться». Агудалова. «Да, ну и хорошо в захолустье пожить. Там и твой Карандышев мил покажется, пожалуй, первым человеком в уезде будет. Вот помаленьку и привыкнешь к нему». Лариса. «Да он и здесь хорош, я в нем ничего не замечаю дурного». Агудалова. «Ну, что уж, такие ли хорошие-то бывают?» Лариса. «Конечно, есть и лучше, я сама это хорошо знаю». Агудалова. «Есть, да, не про нашу честь». Лариса. «Теперь для меня и этот хорош. Да что толковать, дело решенное». Агудалова. «Я ведь только радуюсь, что он тебе нравится, слава богу. Осуждать его перед тобой я не стану, а и притворяться-то нам перед друг другом нечего, ты сама не слепая». Лариса. «Я ослепла, я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне все вижу, что кругом меня происходит. Нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлию Капитоновичу, скоро и лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать ягоды и грибы». Агудалова. «Вот для чего ты корзиночку-то приготовила. Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную с широкими полями заведи. Вот и будешь пастушкой». Лариса. «И шляпу заведу». Запевает. «Не искушай меня без нужды». «Там спокойствие, тишина». Агудалова. «А вот сентябрь настанет, так не очень-то тихо будет. Ветер-то загудит в окна». Лариса. «Ну что ж такое?» Агудалова. «Волки завоют на разные голоса». Лариса. «Все-таки лучше, чем здесь. Я, по крайней мере, душой отдохну». Агудалова. «Да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой. Только знай, что Заболотье не Италия. Это я обязана тебе сказать. А то, как ты разочаруешься, так меня же будешь винить, что я тебя не предупредила». Лариса. «Благодарю тебя. Но пусть там и дико, и глухо, и холодно. Для меня после той жизни, которую я здесь испытала, всякий тихий уголок покажется раем». «Что это Юлий Капитонович медлит, я не понимаю». Агудалова. «Да деревни ль ему? Ему покрасоваться хочется. Да и неудивительно, из ничего да в люди попал». Лариса напевает. «Не искушай меня без нужды». «Эка досада, не налажу никак». Взглянув в окно. «Илья, Илья, зайди на минутку. Наберу с собой в деревню романсов и буду играть да петь от скуки». Входит Илья. Явление четвертое. Агудалова, Лариса и Илья. Илья. «С праздником! Дай бог здорово, да счастливо!» Кладет фуражку на стул у двери. Лариса. «Илья, наладь мне, не искушай меня без нужды. Все сбиваюсь». Подает гитару. Илья. «Сейчас, барышня». Берет гитару и подстраивает. «Хорошая песня. Она в три голоса хороша. Тенор надо, второе колено дает. Больно хорошо. А у нас беда, ах, беда». Гудалова. «Какая беда?» Илья. «Антон у нас есть, тенором поет. А Гудалова: «Знаю, знаю». Илья: «Один тенор и есть, а то все басы». «Какие басы? Какие басы? А тенор один, Антон». А Гудалова: «Так что ж?» Илья: «Не годится в хор, хоть брось». А Гудалова: «Нездоров?» Илья: «Нет, здоров, совсем невредимый». А Гудалова: «Что ж с ним?» Илья: «Пополам перегнула на бок, совсем углом. Так глаголем и ходит, другая неделя. Ах, беда! Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит, а без тенора как быть? К доктору ходил, доктор говорит, через неделю, через две отпустит, опять прямой будешь. А нам теперь его надо». Лариса: «Да ты пой». Илья: «Сейчас, барышня. Секунда фальшивит. Вот беда, вот беда-то, а! В хоре надо браво стоять, а его на бок перегнуло». А Гудалова: «Отчего это с ним?» Илья: «От глупости». А Гудалова: «От какой глупости?» Илья: «Такая есть глупость в нас. Говорил, наблюдай, Антон, эту осторожность, а он не понимает». А Гудалова: «Да и мы не понимаем». Илья: «Ну, не вам будь сказано, гулял так гулял, так гулял. Я говорю, Антон, наблюдай эту осторожность, а он не понимает». «Ах, беда, ах, беда, теперь 100 рублей человек стоит, вот какое дело у нас. Такого барина ждем, а Антона на бок свело. Какой прямой цыган был, а теперь кривой». Запевает басом: «Не искушай». Голос в окно: «Илья, Илья, чадарик, часегер. Нам осотуке треба». Голос с улицы: «Иди, барин приехал». «Хохавеса». Голос с улицы: «Верно, приехал». «Некогда, барышня, барин приехал». Кладет гитару и берет фуражку. А Гудалова: «Какой барин?» Илья: «Такой барин, ждем не дождемся. Год ждали, вот какой барин». Уходит. Явление 5. А Гудалова и Лариса. А Гудалова: «Кто ж бы это приехал? Должно быть, богатый, и, вероятно, Ларис холостой, коли цыгане так ему обрадовались. Видно уж, так у цыган и живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха? Куда торопиться-то было?» Лариса: «Ах, мама, мало что ли я страдала? Нет, довольно унижаться». А Гудалова: «Экое страшное слово сказала, унижаться. Испугать, что ли, меня вздумала? Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь. Так уж лучше унижаться с молоду, чтоб потом пожить по-человечески». Лариса: «Нет, не могу, тяжело, невыносимо тяжело». А Гудалова: «А легко-то ничего не добудешь, всю жизнь не останешься ничем». Лариса: «Опять притворяться, опять лгать». А Гудалова: «И притворяйся, и лги. Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь». Входит Карандышев. Явление 6. А Гудалова, Лариса и Карандышев. А Гудалова: «Юлий Капитонович, Лариса у нас в деревню собралась, вон корзинку для грибов приготовила». Лариса: «Да, сделайте для меня эту милость, поедемте поскорей». Карандышев: «Я вас не понимаю, куда вы торопитесь, зачем?» Лариса: «Мне так хочется бежать отсюда». Карандышев запальчиво: «От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли?» Лариса холодно: «Нет, я за вас не стыжусь. Не знаю, что дальше будет, а пока вы мне еще повода не подали». Карандышев: «Так зачем бежать? Зачем скрываться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя. Я рад, я счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения». А Гудалова: «Повеличаться». Карандышев: «Да, повеличаться, я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия. Моя гордость не раз была оскорблена. Теперь я хочу и вправе погордиться и повеличаться». Лариса: «Вы когда же думаете ехать в деревню?» Карандышев: «После свадьбы, когда вам угодно, хоть на другой день. Только венчаться непременно здесь, чтобы не сказали, что мы прячемся. потому что я не жених вам, не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий. Лариса. Да ведь последнее-то почти так, Юлий Капитонович. Вот это правда. Карандышев сердцем. Так правду эту вы и знаете про себя. Сквозь слезы. Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня, что выбор ваш был свободен. Лариса. Зачем это? Карандышев. Как зачем? Разве уж вы совсем не допускаете в человеке самолюбия? Лариса. Самолюбие. Вы только о себе. Все себя любят. Когда же меня-то будут любить кто-нибудь? Доведете вы меня до погибели. Агудалова. Полно. Лариса, что ты? Лариса. Мама, я боюсь, я чего-то боюсь. Ну, послушайте, если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтоб поменьше было народу, чтоб как можно тише, скромнее. Агудалова. Нет, ты не фантазируй. Свадьба так свадьба. Я Агудалова, я нищенства не допущу. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Карандышев. Да и я ничего не пожалею. Лариса. Ну, я молчу. Я вижу, что я для вас кукла. Поиграете вы мной, изломаете и бросите. Карандышев. Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево. Агудалова. А этот обед ваш, я считаю, уж совсем лишним. Напрасная трата. Карандышев. Да если бы он стоил мне вдвое, втрое, я бы не пожалел денег. Агудалова. Никому он не нужен. Карандышев. Мне нужен. Лариса. Да зачем, Юлий Капитонович? Карандышев. Лариса Дмитриевна, 3 года я терпел унижение. 3 года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых. Надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними. Агудалова. Что вы еще придумываете? Ссору, что ли, хотите затеять? Так мы с Ларисой и не пойдем. Лариса. Ах, пожалуйста, не обижайте никого. Карандышев. Не обижайте. А меня обижать можно? Да успокойтесь, никакой ссоры не будет. Все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы делаете мне своим выбором, за то, что вы отнеслись ко мне не так, как другие, что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все, вот и вся моя месть. Агудалова. И все это совсем не нужно. Карандышев. Нет уж, эти фаты одолели меня своим фанфаронством. Ведь не сами они нажили богатство. Что же они им хвастаются-то? По 15 рублей за порцию чаю бросать. Агудалова. Все это вы на бедного Васю нападаете. Карандышев. Да не один Вась, все хороши. Вон, посмотрите, что в городе делается. Какая радость на лицах. Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу «Барин приехал! Барин приехал!». Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу, из трактира в трактир перекликаются «Барин приехал! Барин приехал!». Цыгане с ума сошли, все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд, толпа народу. Сейчас к гостинице 4 цыганки, разряженные в коляске, подъехали поздравить с приездом. А чудо, что за картина! А барин-то, я слышал, промотался совсем. Последний пароходишко продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила, развратный человек, и весь город рад. Хороши нравы. Агудалова. Да кто приехал-то? Карандышев. Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Лариса в испуге встает. Агудалова. А, так вот кто. Лариса. Поедемте в деревню, сейчас поедемте. Карандышев. «Теперь-то и не нужно ехать». Агудалова. «Что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он не разбойник». Лариса. «Что вы меня не слушаете? Топите вы меня, толкаете в пропасть». Агудалова. «Ты сумасшедшая». Карандышев. «Чего вы боитесь?» Лариса. «Я не за себя боюсь». Карандышев. «За кого же?» Лариса. «За вас». Карандышев. «О, а за меня не бойтесь». «Я в обиду не дамся. Попробуй он только задеть меня, так увидит». Агудалова. «Нет, что вы! Сохрани вас Бог! Это ведь не Вася, вы поосторожнее с ним, а то жизни не рады будете». Карандышев у окна. «Вот, извольте видеть, к вам подъехал». четыре иноходца в ряд, и цыган на козлах с кучером. А какую пыль в глаза пускает! Оно, конечно, никому вреда нет, пусть тешится. А в сущности-то и гнусно, и глупо. Лариса Карандышеву. «Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его визитов». Лариса и Карандышев уходят. Входит Паратов. Явление седьмое. Агудалова и Паратов. Примечание. Паратов всю сцену ведет в шутливо-серьезном тоне. Примечание автора. Паратов. «Тетенька, ручку!» Агудалова, простирая руки. «Ах, Сергей Сергеевич! Ах, родной мой!» Паратов. «В объятия желаете заключить? Можно?» Обнимаются и целуются. Агудалова. «Каким ветром занесло? Проездом, вероятно?» Паратов. «Нарочно сюда. И первый визит к вам, тетенька». Агудалова. «Благодарю. Как поживаете? Как дела ваши?» Паратов. «Гневить Бога нечего, тетенька. Живу весело. А дела не важны». Агудалова, поглядев на Паратова. «Сергей Сергеевич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли?» Паратов. «Неприятную телеграмму получил, тетенька». Агудалова. «Какую?» Паратов. «Управители мои и управляющие свели без меня домик мой в ореховую скорлупку-с. Своими операциями довели было до аукционной продажи мои пароходики и все движимое и недвижимое имение. Так я полетел тогда спасать свои животишки-с». Агудалова. «И, разумеется, все спасли и все устроили». Паратов. «Никак нет-с. Устроил, да не совсем. Брешь порядочная осталась. Впрочем, тетенька, духу не теряю и веселого расположения не утратил». Агудалова. «Вижу, что не утратил». Паратов. «На одном потеряем, на другом выиграем, тетенька. Вот наш дел какое». Агудалова. «На чем же вы выиграть хотите? Новые обороты завели?» Паратов. «Не нам, легкомысленным джентльменам, новые обороты заводить. За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку». Агудалова. «Понимаю. Выгодно жениться хотите. А во сколько вы цените свою волюшку?» Паратов. «В полмиллиона-с». Агудалова. «Порядочно». Паратов. «Дешевле, тетенька, нельзя-с. Расчету нет. Себе дороже, сами знаете». Агудалова. «Молодец, мужчина». Паратов. «С тем возьмите». Агудалова. «Экой сокол. Глядеть на тебя да радоваться». Паратов. «Очень лестно слышать от вас. Ручку пожалуйте». Целует руку. Агудалова. «А покупатели, то есть покупательницы-то есть?» Паратов. «Поискать так найдутся». Агудалова. «Извините за нескромный вопрос». Паратов. «Коли очень нескромный, так и не спрашивайте, я стыдлив». Агудалова. «Да полно тебе шутить-то. Есть невеста или нет? Коли есть, кто она?» Паратов. «Хоть зарежьте, не скажу». Агудалова. «Ну, как знаешь». Паратов. «Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?» Агудалова. «Отчего же? Я ее сейчас пришлю к вам». Берет футляр с вещами. «Да вот, Сергей Сергеевич, завтра Ларисы рождения. Хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает». Паратов. «Тетенька, тетенька, ведь уж человек с трех, наверное, взяла, а я тактику-то вашу помню». Агудалова берет Паратова за ухо. «Ах ты проказник!» Паратов. «Я завтра сам привезу подарок, получше этого». Агудалова. «Я позову к вам Ларису». Уходит. Входит Лариса. Явление восьмое. Паратов и Лариса. Паратов. «Не ожидали?» Лариса. «Нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать». Паратов. «Отчего же перестали ждать?» Лариса. Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно. И ни одного письма. Паратов. Я не писал потому, что не мог сообщить вам ничего приятного. Лариса. Я так и думала. Паратов. И замуж выходите? Лариса. Да, замуж. Паратов. А позвольте вас спросить, долго вы меня ждали? Лариса. Зачем вам знать это? Паратов. Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна. Меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека на другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц? Имел ли право Гамлет сказать матери, что она башмаков еще не износила? И так далее. Лариса, на ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеевич. Можете думать обо мне, что вам угодно. Паратов. Об вас я всегда буду думать с уважением. Но женщины вообще после вашего поступка много теряют в глазах моих. Лариса. Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете. Паратов. Эти кроткие нежные взгляды, этот сладкий любовный шепот, когда каждое слово чередуется с глубоким вздохом, эти клятвы. И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины! Лариса, что женщины? Паратов, ничтожество вам имя. Лариса, ах, как вы смеете так обижать меня! Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом? Паратов, я не уверен, но полагаю. Лариса, чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать. Паратов, вы выходите замуж? Лариса, но что меня заставило? Если дома жить нельзя, если во время страшной смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения нельзя смотреть, если в доме скандалы, если надо бежать и из дому, и даже из городу. Паратов. Ларис, так вы... Лариса. Что я? Ну, что вы хотели сказать? Паратов. Извините, я виноват перед вами. Так вы не забыли меня? Вы еще меня любите? Лариса молчит. Ну, скажите, будьте откровенны. Лариса. Конечно, да. Нечего и спрашивать. Паратов нежно целует руку Ларисы. Благодарю вас, благодарю. Лариса. Вам только и нужно было, вы человек гордый. Паратов. Уступить вас я могу, я должен по обстоятельствам, но любовь вашу уступить было бы тяжело. Лариса. Неужели? Паратов. Если бы вы... предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это. Лариса. А теперь? Паратов. А теперь я во всю жизнь сохраню самое приятное воспоминание о вас, и мы расстанемся как лучшие друзья. Лариса. Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас. Паратов. Что делать, Лариса Дмитриевна? В любви равенства нет, это уже не мной заведено. В любви приходится иногда и плакать, Лариса, и непременно женщине. Паратов. Уж, разумеется, не мужчине. Лариса. Да почему? Паратов. Очень просто. Потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут. А эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изобресть ум человеческий. Лариса. Кабы любовь-то была равная с обеих сторон, так слез-то бы и не было. Бывает это когда-нибудь? Паратов. Изредка случается. Только уж это какое-то кондитерское пирожное выходит, какое-то безе. Лариса. Сергей Сергеевич, я сказала вам то, чего не должна была говорить. Я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности. Паратов. Помилуйте, за кого же вы меня принимаете? Если женщина свободна, ну, тогда другой разговор. Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами, брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Позвольте узнать, ваш будущий супруг, конечно, обладает многими достоинствами. Лариса. Нет, одним только. Паратов. Немного. Лариса. Зато дорогим. Паратов. А именно? Лариса. Он любит меня. Паратов. Действительно дорогим. Это для домашнего обихода очень хорошо. Входят Агудалова и Карандышев. Явление девятое. Паратов, Лариса, Агудалова, Карандышев, потом лакей. Агудалова. Позвольте вас познакомить, господа. Паратову. Юлий Капитонович Карандышев. Карандышеву. Сергей Сергеевич Паратов. Паратов, подавая руку Карандышеву. Мы уж знакомы, кланяясь. Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать. Старый друг Харита Игнатьевна и Ларисы Дмитриевны. Карандышев сдержанно. Очень приятно. Агудалова. Сергей Сергеевич, у нас в доме как родной. Карандышев. Очень приятно. Паратов Карандышеву. Вы не ревнивы? Карандышев. Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не подаст мне никакого повода быть ревнивым. Паратов. Да ведь ревнивые люди ревнуют без всякого повода. Лариса. Я ручаюсь, что Юлий Капитонович меня ревновать не будет. Карандышев. Да, конечно, но если бы... Паратов. О, да-да-да. Вероятно, это было бы что-нибудь очень ужасное. Агудалова. Что вы, господа, затеяли? Разве нет других разговоров, кроме ревности? Лариса. Мы, Сергей Сергеевич, скоро уедем в деревню. Паратов. От прекрасных здешних мест? Карандышев. Что же вы находите здесь прекрасного? Паратов. Это ведь как кому? На вкус, на цвет, образца нет. Агудалова. Правда, правда. Кому город нравится, а кому деревня? Паратов. Тетенька, у всякого свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. Агудалова. Ах, проказник. Откуда вы столько пословиц знаете? Паратов. С бурлаками водился, тетенька, так русскому языку выучишься. Карандышев. У бурлаков учиться русскому языку? Паратов. А почему же у них не учиться? Карандышев. Да потому что мы считаем их... Паратов. Кто это мы? Карандышев, разгорячаясь. Мы, то есть образованные люди, а не бурлаки. Паратов. Ну, с чем же вы считаете бурлаков? Я судохозяин и вступаюсь за них. Я сам такой же бурлак. Карандышев. Мы считаем их образцом грубости и невежества. Паратов. Ну, далее, господин Карандышев. Карандышев. Все, больше ничего. Паратов. Нет, не все, главного не достает. Вам нужно просить извинения. Карандышев. Мне извиняться? Паратов. Да уж, нечего делать, надо. Карандышев. Да с какой стати? Это мое убеждение. Паратов. Но-но-но-но. Отвилять нельзя. Агудалов. Господа, господа, что вы? Паратов. Не беспокойтесь. Я за это на дуэль не вызову. Ваш жених цел останется. Я только поучу его. У меня правило. Никому ничего не прощать. А то страх забудут, забываться станут. Лариса Карандышеву. Что вы делаете? Просите извинения сейчас. Я вам приказываю. Паратов. Агудаловы. Кажется, пора меня знать. Если я кого хочу поучить, так на неделю дома запираюсь, да казнь придумываю. Карандышев Паратову. Я не понимаю. Паратов. Так выучитесь прежде понимать, да потом и разговаривайте. Агудалова. Сергей Сергеевич, я на колени брошусь перед вами. Ну, ради меня, извините его. Паратов Карандышеву. Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей. Я еду-еду, не свищу, а наеду не спущу. Карандышев хочет отвечать. Агудалова, не возражайте, не возражайте, а то я с вами поссорюсь. Лариса, вели шампанского подать, да налей им по стаканчику. Пусть выпьют мировую. Лариса уходит. И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера, я люблю, чтоб все дружно было, согласно. Паратов. Я сам мирного характера, курицы не обижу. Я никогда первый не начну. За себя я вам ручаюсь. Агудалова. Юлий Капитонович, вы еще молодой человек. Вам надо быть поскромнее. Горячиться не следует. Извольте-ка вот пригласить Сергея Сергеевича на обед. Извольте, непременно. Нам очень приятно быть с ним вместе. Карандышев. Я и сам хотел. Сергей Сергеевич, угодно вам откушать у меня сегодня? Паратов. Холодно. С удовольствием. Входит Лариса. За ней человек с бутылкой шампанского в руках и стаканами на подносе. Лариса наливает. Господа, прошу покорно. Паратов и Карандышев берут стаканы. Прошу вас быть друзьями. Паратов. Ваша просьба для меня равняется приказу. Агудалова Карандышеву. Вот и вы. Берите пример Сергея Сергеевича. Карандышев. Про меня нечего и говорить. Для меня каждое слово Ларисы Дмитриевны закон. Входит Вожеватов. Явление десятое. Агудалова, Лариса, Паратов, Карандышев, Вожеватов, потом Робинзон. Вожеватов. Где шампанское, там и мы. Каково чутье. Арита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте Белокурому в комнату войти. Агудалова. Какому Белокурому? Вожеватов. Сейчас увидите. Войди, Белокур. Робинзон входит. Честь имею представить вам нового друга моего, лорд Робинзон. Агудалова. Очень приятно. Вожеватов Робинзону. Целуй ручки. Робинзон целует руки у Агудаловой и Ларисы. Ну, милорд, теперь пойди сюда. Агудалова. Что это вы как командуете вашим другом? Вожеватов. Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив, все больше путешествовал. И по воде, и по суше. А вот недавно совсем был одичал на необитаемом острове. Карандышеву. Позвольте вас познакомить. Лорд Робинзон. Юлий Капитонович Карандышев. Карандышев, подавая руку Робинзону. Вы уж давно выехали из Англии? Робинзон. Ес. Вожеватов Паратову. Я его слово три по-английски выучил. Да, признаться, и сам-то немного больше знаю. Робинзону. Что ты на вино-то поглядываешь? Рита Игнатьевна, можно? Агудалова. Сделайте одолжение. Вожеватов. Англичане ведь целый день пьют вино с утра. Агудалова. Неужели вы целый день пьете? Робинзон. Yes. Вожеватов. Они три раза завтракают, да потом обедают с 6 часов до 12. Агудалова. Возможно ли? Робинзон. Yes. Вожеватов Робинзону. Ну, наливай. Робинзон, налив стаканы. If you please. Пьют. Паратов Карандышеву. Пригласите и его обедать. Мы с ним везде вместе. Я без него не могу. Карандышев. Как его зовут? Паратов. Да кто же их по имени зовет? Лорд, милорд. Карандышев. Разве он лорд? Паратов. Конечно, не лорд. Да они так любят. А то просто сэр Робинзон. Карандышев Робинзону. Сэр Робинзон, прошу покорно сегодня откушать у меня. Робинзон. I thank you. Карандышев Агудаловой. Харита Игнатьевна, я отправлюсь домой, мне нужно похлопотать кое о чем, кланяясь всем. Я вас жду, господа. Честь имею кланяться. Уходит. Паратов берет шляпу. Да и нам пора, надо отдохнуть с дороги. Вожеватов. К обеду приготовиться. Агудалова. Погодите, господа, не все вдруг. Агудалова и Лариса уходят за Карандышевым в переднюю. Явление одиннадцатое. Паратов, Вожеватов и Робинзон. Вожеватов. Понравился вам жених? Паратов. Чему тут нравится? Кому он может нравиться? А еще разговаривает, гусь лапчатый. Вожеватов. Разве было что? Паратов. Был разговор небольшой. Топорщился тоже, как и человек. Петушиц тоже вздумал. Да погоди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь. Ударив себя по лбу. Ах, какая мысль блестящая. Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная, старайся. Вожеватов. Что такое? Паратов. А вот что. Прислушиваясь. Идут, после скажу, господа. Входят Агудалова и Лариса. Честь имею кланяться. Вожеватов. До свидания. Раскланиваются.